«Волшебник?» – спросил один, недоверчиво моргнув. «Он хороший лидер, я выполнял его приказы раньше», – ответил Тор. «Это была только одна битва», – возразил Гарри. «Это была только одна битва», – согласился с ним один. «Он добрый человек», – добавил Тор. «Это не значит, что я могу править», – возразил Гарри. «Он прав», – снова согласился один. «Доброта не делает правителя хорошим. Я верю, что у него все получится», — ответил Тор. «Хорошо», — сказал, вздохнув один. «У меня нет на это времени, он будет править, но ты несешь ответственность за любой ущерб, который он причинит», — сказал один Тору. «Я буду нести ответственность, если он причинит ущерб», — возразил Тор. «Я думаю, он будет великим лидером». Хаем, фыркнул один и ушел, и его охранники последовали за ним. «Тор, прости за мой язык, но какого хрена?» – спросил Гарри. «Так ты сейчас вроде временного короля Асгарда?» – спросила Наташа. «Нет, похоже, что да», – сказала Джейн, пожав плечами. «Я даже не асгардец», – прошипел Гарри Тору. «Это не имеет значения», – сказал Тор, пожав плечами. «Почему я должен править? Я имею в виду, почему не ты? Ты командовал мстителями», – возразил Тор. «Это я отвечал за 6 других людей, а не за целое королевство. Это только временно», сказал Тор, надеясь, что это немного улучшит ситуацию. «Это все еще не ответ на вопрос, почему ты выбрал меня», напомнил ему Гарри. «Поскольку ты мой друг, я доверяю тебе и знаю, что ты сделаешь все возможное для людей Асгарда», ответил Тор. «Хорошо», вздохнул Гарри, «но почему не ты? Как я уже говорил отцу, у меня слишком много забот», сказал Тор, и Гарри не мог не заметить, как глаза Тора на секунду остановились на Джейн. «Черт возьми!» Гарри повернулся к девушкам. «Извините нас на секунду!» Гарри схватил Тора и телепортировал его на другую сторону комнаты, прежде чем наложить на них заклинание уединения. «Я задам этот вопрос один раз и, надеюсь, только один раз, и ты ответишь честно, или я дважды ударю тебя по раздражающе идеальному лицу. Ты делаешь это только для того, чтобы провести время с Джейн». «Нет, я...» Ответ Тора был прерван, когда Гарри быстро ударил его по правой щеке и ударил его по левой щеке в течение секунды. «Хочешь попробовать еще раз?» – спросил Гарри, приподняв бровь. На самом деле он не беспокоился о возмездии. Тор не был шутником, и он не был тем человеком, который нападает на своих друзей. Плюс пощечины были едва сильнее ударов Джейн с учетом той силы, которую использовал Гарри. «Да», – сказал Тор кротким голосом. «Вот так-то лучше», – вздохнул Гарри. «Теперь, как твой друг, я пройду через это. Спасибо, я, но не жди, что мне это понравится, и если ты еще раз поставишь меня в подобную ситуацию, я сбрею тебе все волосы. Понял? Да. Хорошо», сказал с улыбкой Гарри. «Теперь, как твой правитель, я приказываю, иди и развлекайся со своей девушкой». «Спасибо, друг», сказал Тор, улыбнувшись, и, похлопав Гарри по плечу, подошел к Джейн как раз в тот момент, когда Гарри снял свое заклинание. «Джейн, пойдем со мной, я, ты в порядке?» – спросил он, увидев, что она странно смотрит на него. «ГМ, да», – кивнула Джейн. «Давай пошли». Тор с Джей вышли, при этом она время от времени украдкой поглядывала на Тора. «Гарри», – сказала Наташа Гарри, когда он подошел к ней. «Почему мы видели, как ты ударил Тора? Он это заслужил», – ответил, пожав плечами Гарри. «Ах, хорошо, тогда почему Тор вышел с фиолетовыми волосами?» — спросила она, приподняв бровь. «Я затаил обиду», — признался Гарри. «Ха», — фыркнула она, — «как думаешь, когда он заметит?» «Ну, это может произойти в любой...» «Гарри!» — прокричал громоподобный мужской голос, сопровождаемый музыкальным смехом женщины. «Это было быстрее, чем я ожидал», — ухмыльнулся Гарри. «А теперь давай, давай, ой...» Гарри слегка подался вперед и начал тереть голову. «Ты в порядке?» — спросила Наташа, ища причину боли Гарри, и увидела, что с дерева упала ветка. «Это всего лишь ветка, не будь таким ребенком». «Ветка, женщина, на меня напали», — драматично сказал Гарри. «Ах ты, бедный», — саркастически сказала Наташа. «Я и забыла, что у тебя есть суперсила и выносливость». «Во черт», — сказал Гарри, подняв ветку. «Ветка упала. Может быть, тебя ударили сильнее, чем я думала», — сказала Наташа, поглаживая его затылок. «Ты начал говорить очевидное». «Нет, ты правда не понимаешь?» — спросил Гарри, повернувшись к ней. «Это дерево безумно старое, невероятно старое. Я чувствую магию, исходящую от него, и теперь часть его упала. Знаешь что, позволь мне сформулировать это по-другому. Это ветка волшебного дерева, которое настолько стара, насколько это возможно. Не драматизируй, это просто ветка. Не перебивай, как я уже говорил, это дерево полно магии и принадлежит Асгарду, который в основном принадлежит Одину. Один, старый, ворчливый человек, который разозлил меня. Вывод. Теперь у меня определенно есть ветка. Ты крадешь ее? Спросила она, игнорируя его особую логику. Нет, я собираюсь сказать кому-нибудь, что беру его. Эй, Хеймдалл, я беру эту ветку, сказал Гарри, держа ветку в воздухе. Он может увидеть нас где угодно, если захочет, значит он скажет об этом при следующей встрече или расскажет кому-нибудь еще. А зачем она тебе вообще нужна? Я имею в виду, да, это старая и волшебная ветка, но зачем она тебе? О, не волнуйся, усмехнулся Гарри, кладя ветку в свой магически расширенный карман. У меня есть блестящая идея. Я ненавижу тебя, сказал Тор, как только Гарри привел его волосы в норму. Нет, не ненавидишь, ответил Гарри без всякого сомнения. А где Джейн? Спросила Наташа. Она отдыхает, ответил Тор, а тем временем для нее готовит кое-какую одежду. А, вот и мы, сказал Тор, как только они прибыли в тронный зал. Позволь представить тебе мою мать, Тор указал на женщину, которая шла к ним. Она носила смесь серебряного и синего с золотым нагрудником, который простирался до плеча, но по какой-то причине закрывал только левую сторону. У нее были длинные каштановые волосы, и она выглядела моложе Одина. Она шла с грацией королевы, и на ее лице была легкая улыбка, когда смотрела на них. «Тор», — сказала она, улыбаясь сыну. Затем она повернулась к Гарри и Наташе. «Мама», — сказал Тор, — «это Гарри Блэк и Наташа Романова. Они мои соратники и друзья». «Да, помнится, ты упоминал о них», — сказала Фрик. «Они сражались бок о бок с тобой в Мидгарде, не так ли?» «Да, Наташа — опытный воин. Гарри известен как Ворон, он также опытный воин, но он также очень могущественный волшебник». «Правда?» — спросила она, приподняв бровь, глядя на Гарри. «Могу я посмотреть твою магию, ГМ?» «Хорошо», — кивнул Гарри. «Я знаю, что это, вероятно, покажется тебе ребячеством или слишком простым. Но как насчет этого?» Через секунду Гарри был заменен черным вороном. Птица пролетела два круга по комнате, прежде чем приземлиться обратно в исходное место, в котором находится Гарри. Затем она снова превратилась в Гарри. «Да, это всего лишь один пример того, что я могу сделать», — сказал Гарри. Он изо всех сил старался, чтобы его голос не звучал дерзко или высокомерно. У него было достаточно проблем с королем, не нужно раздражать королеву, когда она еще ничего ему не сделала. «Впечатляет», — сказала Фрик. «Я видела более продвинутую магию, но это впечатляет для Мидгарда. Ты способен на какую-нибудь другую магию? Любая магия, кроме некоторой мне недоступной», — ответил Гарри. «Например?» — спросила она. «Я не способен на любую магию, связанную с моей собственной душой», — ответил Гарри с натянутой улыбкой. Она нахмурилась на секунду, прежде чем махнуть рукой над телом Гарри, и через секунду она ахнула и отступила в шоке. «Мама?» — спросил Тор, подойдя ближе, чтобы проверить ее. Она отмахнулась от него, вернулась к Гарри и снова помахала рукой, явно пытаясь перепроверить результаты. Она махала над ним снова, и снова, и снова. «Это невозможно», — пробормотала она, прежде чем повернуться к Гарри. «Ты ведь необычный мидгардец, не так ли?» — спросила она, хотя знала ответ. «Уже нет», — ответил Гарри. «Было больно?» — тихо спросила она, выглядя так, будто не была уверена, обнимать Гарри или нет. «Путешествие туда, да», — ответил Гарри. Его лицо ничего не показывало нетренированному глазу. К несчастью для него было по крайней мере две пары тренированных глаз. «Мне очень жаль», — сказала она. «Не стоит, на самом деле я, вероятно, рано или поздно извинюсь перед тобой. И почему это? Я не думаю, что я нравлюсь твоему мужу», — сказал Гарри Наташе, и фырканье Тора сказала всем, что это было преуменьшением. «Мама, с Гарри что-то не так?» — спросил Тор. «Это зависит от обстоятельств», — сказала Фрик, взглянув на Гарри. «Что происходит?» — спросила с беспокойством в глазах Наташа, посмотрев на Гарри. «У меня нет души», — признался Гарри, глядя на нее. «Что? Прости, у тебя нет души?» — спросила она, не успев как следует обдумать это заявление. «Я потерял ее, когда стал бессмертным», — объяснил Гарри. «У всех живых существ есть душа, и если ты жив, то в какой-то момент тебе нужно умереть. Как я уже говорил Одину, я настоящий бессмертный, я не могу умереть». «Ладно, все в порядке, но души нет. Так ты вампир или что-то в этом роде?» «Нет, хотя в свое время я встречал нескольких, и ни один из них не пытался меня укусить, кроме одной, но она была просто извращенкой. «Итак, Тор», — сказал Гарри, садясь на трон, — «как долго твой отец будет спать?» «Ну, бывает по-разному», — ответил Тор, и когда Гарри посмотрел на него, он не мог не почувствовать, что он выглядит немного уклончивым. «Да, но приблизительная оценка — это день или два дня?» — спросила Наташа. «Это варьируется», — повторил Тор. На этот раз он посмотрел на Гарри с неловким выражением лица. «Иногда это может занять ночь, иногда это занимает больше. Обычно это занимает около недели. Прошу прощения», — Гарри моргнул как раз перед тем, как его глаза сузились. Если бы Гарри мог видеть себя сидящим на троне и прищуривающимся на кого-то ниже него, то его, несомненно, сравнили бы с Волан-де-Мортом. «Но если это займет больше недели, тогда я возьму все на себя», — быстро добавил Тор. Несмотря на то, что он знал, что он сильнее, он все еще чувствовал себя неловко, когда Гарри смотрел на него. «Хорошо», — вздохнул Гарри, откидываясь назад и подавляя желание застонать. «Прости меня за то, что я констатирую очевидное, но большинство будет наслаждаться возможностью править, а ты нет», — заметила Фридга. «Почему это?» — с любопытством спросила она. «Я видел слишком много людей, которые не должны править и вообще быть главными», — ответил Гарри. «Это оттолкнуло меня от идеи правления. Те люди, которых я видел, все думали, что они хорошие правители, несмотря на то, что это было не так. Что, если я вдруг увижу себя хорошим правителем, когда я им не являюсь? Я также боюсь коррупции, власть развращает и...» «Ты боишься, что изменишься», — закончила за него Фрик. «Ты боишься, что изменишься к худшему. Возможно, это немного драматично, но это беспокоит меня. Сколько правителей за все время забыли о большинстве ради избранных? Я был одним из тех людей, которыми правители с радостью жертвовали, не дав мне выбора. Сколько из них с радостью сделают то, что заставляет их хорошо выглядеть, и сколько просто сделают то, что необходимо, чтобы остаться у власти? Сколько людей не желают расставаться с этой властью? «Твой страх понятен», — ответила Фрик. «Но если ты действительно думаешь об этом, то, возможно, ты не так недостоин, как думаешь. У меня такое чувство, что твой муж будет возражать». «Ну, это не может быть так уж плохо», — сказала Наташа. «Я имею в виду, все, что тебе нужно делать, это просто сидеть и реагировать на ситуации, когда они приходят, и это всего на несколько дней». «Да, но я человек действия», — запротестовал Гарри, и рискуя показаться нытиком. «Рискуя, ты уже этого добился. Я не люблю сидеть на месте», — продолжил Гарри, решив пока игнорировать Наташу. «Если я должен сидеть на месте, то мне нужно что-то делать. Знаете что, я пойду прогуляюсь». «Но ты же действующий король», — напомнила ему Наташа. «Ты должен быть здесь на всякий случай. Ну ты знаешь, если ты будешь нужен». «Магия говорит об обратном», — усмехнулся Гарри, вставая и создавая зеркало. Прежде чем положить его на трон, он сделал второе и меньшее зеркало, которое положил в карман. «Если тебе что-нибудь понадобится, назови мое имя зеркалу», — сказал Гарри Фрик. «Гениально», — прокомментировала Фрик. «Я предполагаю, что с помощью зеркала на троне можно связаться с зеркалом, которое у тебя есть». «Да, это так. У моего отца была пара подобных зеркал. Когда он был моложе, он поделился одним со своим лучшим другом, чтобы они могли общаться, когда были порознь». «Хаем, возможно, я смогу научить тебя создавать иллюзию самого себя», — сказала Фрик, глядя на Гарри оценивающим взглядом. «Движущиеся, как те, что делает Лаки?» — спросила Наташа. «Те, что могут двигаться и говорить, как настоящие. Как ты думаешь, кто научил его этому?» — спросила Фрик, улыбнувшись. «Вопрос лишь в том, способен ли ты этому научиться», — добавила она вызывающим тоном, хотя было ясно, что ничего плохого она не имела в виду. «Надеюсь, ты понимаешь, что слова «вызов» принят только что появились у него в голове», — спросила Наташа, указав на Гарри. «Хорошо», — сказала Фрик, — «после всего, что я слышала о тебе и твоих магических способностях, у меня есть определенные ожидания». «Это было бы потрясающе», — ухмыльнулся Гарри. «Я действительно с нетерпением жду возможности узнать о магии Асгарда». «Так и будет, но сейчас я бы посоветовала тебе пойти и прогуляться. Было бы полезно, если бы ты взглянул на дворец и познакомился с людьми, Тор, если ты не возражаешь». «Конечно нет», — улыбнулся Тор, — «но прежде чем я это сделаю, Джейн, с ней все будет в порядке», — заверила его Фрик. «Я просто сообщу стражам о зеркале, а потом я пойду и увижусь с ней. О, мать и подружка, поддразнила Наташа. Гарри, Наташа, познакомьтесь с моими друзьями, сказал Тор, когда он повел их на встречу с другими асгардцами. В настоящее время они были в зале, заполненном толпой других асгардцев, в то время как Тор подвел их к трем людям. Гарри предположил, что это были друзья Тора, либо так, либо он забыл, как они выглядят. «Это Вальштакк», — сказал Тор, указав на веселого мужчину с большим животом и довольно пышной бородой. «Это Фандрал», — добавил Тор, указав на светловолосого мужчину с бородой. Он сразу показался Гарри дамским угодником, что может быть или не быть связано с тем фактом, что две женщины только что слезли с его колен и, поцеловав его на прощание, ушли. «А это леди Сиф», — указал Тор на симпатичную черноволосую женщину, которая была одета в черный плащ, который скрывал ее тело, хотя Гарри и Наташа заметили серебряные доспехи под ним. «Приветствую», — одновременно сказали три асгардца. «Хотел бы я представить вас Хагуну», — сказал Тор Гарри, — «если бы он был здесь, я бы представил своих друзей как леди Сиф и три война». «Рад познакомиться со всеми вами», — сказал Гарри. «Это Гарри и Наташа», — представил их Тор. «Они сражались бок о бок со мной в Мидгарде». «Правда?» — спросил Фандрал, глядя на них двоих, и при этом его глаза задержались на Наташе немного подольше. «А да», — кивнул Тор, — «Наташа очень опытный воин, Гарри тоже. Гарри тоже волшебник, он вел битву против Лаки. Мы зовем его Ворон». «Волшебник?» — спросила леди Сиф, приподняв бровь. «Это проблема», — ответил Гарри в ответ, приподняв бровь. «Ах, я забыл сказать тебе», — сказал Тор с извиняющимся видом, — «в Асгарде магия считается». «Продолжай», — подсказал Гарри, когда Тор умолк. «Женским занятием», — в конце концов заговорил Тор. «Что?» — Гарри не был уверен, что правильно расслышал. «Ну, магия считается занятием для женщин, а битвы — это занятие воинов», — объяснил Тор. «Я не согласен с этим, особенно после того, как увидел тебя в битве, но так думают асгардцы. Ты, должно быть, издеваешься надо мной. Не волнуйся, ты все еще достаточно мужествен для меня», — пошутила Наташа, подталкивая его локтем. «Спасибо, милая, но, извини, почем именно магия из всех вещей считается женским занятием?» — недоверчиво повторил Гарри. «Я убивал людей с помощью магии, я могу вызвать адский огонь с помощью магии. Какого черта магия стала женским занятием?» «Что ж, мужчины идут сражаться», — пожал плечами Фандрал. «Женщины идут и творят магию. Тогда почему она воин?» — спросила Наташа, указав на леди Сиф. «Ну, Сиф сражается уже давно», — ответил Вальштакк. «Но ты говоришь так, будто только женщины могут колдовать, а мужчины сражаться», — нахмурилась Наташа. «Нет, но это более женское занятие», — сказал Фандрал. «Это забавно, потому что Гарри рассказал мне о заклинании, которое может заставить каждый нерв в твоем теле чувствовать себя так, как будто он горит. Он также рассказал мне о заклинаниях, которые мгновенно убивают людей, если только они касаются их», — сказала Наташа, скрестив руки на груди. «Это звучит по-женски, нет», — сказал Фандрал, кашлянув. «Или может быть, заклинание, которое разжижает органы, или заставляет закипеть кровь?» — спросила Наташа, взглянув на Вальштагга. «Нет», — сказал он, быстро покачав головой, как будто она предлагала использовать это на нем. «Хаэм, а она мне нравится», — улыбнулась Сиф, глядя на Наташу. «Кажется, я просто высказала свою точку зрения», — сказала Наташа, приподняв бровь. «Может быть, они и асгардцы, но в данный момент для их описания я использовала другие слова. Вот почему ты лучшая», — сказал Гарри, усмехнувшись, и обняв ее за талию и поцеловав в лоб. «Спасибо, что защитила меня от подлых асгардцев», — добавил он голосом, полным притворного благоговения. «О, в любое время», — ответила она со своей фирменной улыбкой. «А теперь позвольте мне показать вам все чудеса магии», — сказал Гарри, после чего он вышел вперед и взмахнул рукой, и перед ними образовались три кружки. «Что это?» — спросил Вальштакк, когда он, Фандрал и леди Сиф подняли кружку. «Это огневиски», — ответил Гарри. «И да, Тор», — сказал Гарри, когда Тор, казалось, собирался заговорить, Гарри снова махнул рукой, и появилась еще одна кружка, на этот раз для Тора. Тор улыбнулся и поблагодарил Гарри, прежде чем взять ее. «Ух ты!» — воскликнул Фандрал, сделав большой глоток. «Это потрясающе!» — воскликнул Вальштакк, выпив все за один раз. Он испустил мощную отрыжку, за которой последовала вспышка огня. К несчастью для него, его отрыжку затмила большая отрыжка Сиф. «Ты сказал, что эта штука называется огневиски?» — спросила Сив. «Ты можешь сделать больше?» — с надеждой спросила она. «Конечно», — улыбнулся Гарри, а затем махнул рукой и снова наполнил ее кружку. «А можно и нам тоже?» — одновременно сказали Вальштаг и Фандрал, жестикулируя кружками. «Скажите, ребята, каково ваше мнение о магии?» — невинно спросил Гарри. Два асгардца обменялись взглядами, прежде чем встать. Они встали на колени и театрально поклонились. «О, мы приносим свои извинения», — сказали они одновременно, и своей драматической игрой и синхронным разговором они немного напомнили ему близнецов Уизли. «Прости нас, могущественный волшебник, мы никогда больше не будем оскорблять магию. Можно нам еще виски?» — с улыбкой спросили они. «Я вас ненавижу», — сказал Гарри, хотя в его голосе не было ни жара, ни веселья. Несмотря на свои слова, он махнул рукой, и кружки снова наполнились. «Ты только что завел друзей на всю жизнь», — усмехнулся Тор, и присоединился к своим друзьям в выпивании. «Сливочного пива?» — спросил Гарри у Наташи. «Ага», — она кивнула, и через 2 секунды у нее был полный стакан воды, который он превратил в сливочное пиво. «Спасибо, мне нравится эта штука». «Все в порядке», — сказал Гарри, создавая сливочное пиво. «Я тоже люблю его», — сказал он, делая глоток. «Дети», — позвал Вальштаг, и двое маленьких детей бросились к нему, один мальчик и одна девочка. «Познакомьтесь с волшебником», — сказал он, указав на Гарри. «Привет», — помахал им рукой Гарри. «Давай, покажи им фокус или что-нибудь в этом роде», — сказал Фандрал. Гарри подавил желание напомнить им, что он не шоу-пони и просто решил сделать эти чертовы трюки. «Вы, ребята, любите птиц?» — спросил он детей. «Да», — кивнули они. «Тогда поиграем в маленькую игру», — сказал Гарри, протягивая Наташе свое сливочное пиво. «Попробуйте найти меня», — добавил Гарри, а затем поднял руки, и из каждой руки вылетело по 10 черных воронов. Они несколько секунд кружили вокруг Гарри, прежде чем он превратился в ворона и присоединился к ним в полете. Все наблюдали, как вороны летали по всему залу, а дети смотрели за ними с напряженной концентрацией. «Вот этот», — девочка указала на самого большого ворона. Этот ворон залетел ей на плечо и толкнул ее голову своей, после чего полетел на землю и превратился в Гарри. «Молодец, вот твой приз», — сказал Гарри, взмахнул рукой, и все вороны в воздухе превратились в цветы, которые полетели ему в руку. Гарри опустился на колени и протянул ей цветы. «Вот, пожалуйста, цветы для принцессы». «Я не принцесса», — хихикнула она и взяла цветы. «Хаэм, ты точно принцесса», — ответил Гарри. «Нет, я бы знала», — ответила она, рассмеявшись. «Тогда почему ты носишь тиару?» — спросил Гарри, склонив голову на бок в притворном замешательстве. «Что?» — она протянула руку и ахнула, когда почувствовала что-то на своей голове. Она сняла это и увидела серебряную диадему. «Это для меня. Я не вижу здесь никакой другой принцессы», — улыбнулся ей Гарри. «Но я не принцесса», — рассмеялась она. «Да, но не говори об этом людям», — прошептал Гарри. «Сначала посмотри, сколько тебе сойдет с рук». Он подмигнул ей, когда она рассмеялась, а затем повернулся к мальчику, который выглядел примерно на год старше. «Как дела?» — спросил он, максимально серьезно пожав мальчику руку. «Я в порядке, сэр», — ответил, улыбнувшись, мальчик. «Крепкая хватка», — похвалил его Гарри, когда он отпустил его. «Ты будешь бойцом, или ты, вероятно, мог бы заняться магией», — добавил Гарри эту часть с сердитым взглядом на Фандрала и Вальштага. Затем он снова посмотрел на ребенка. «Скажи, тебе нравится играть в догонялки?» — спросил Гарри. «Да», — ответил, кивнув, мальчик. «Ну, тогда это тебе», — сказал Гарри, а затем сжал правую руку в кулак, а когда разжал его, на его ладони появился маленький красный шарик. Он передал его мальчику, и тот, осторожно взяв его в руки, начал рассматривать. «Почему он такой маленький?» — спросил он, подбрасывая его и ловя руками. «А, это потому, что это надувной мяч, передай его сюда». Гарри забрал мяч обратно. «Это необычный мяч, он подпрыгивает больше, чем обычный. Смотри», Гарри бросил мяч под углом. Он ударился об пол и отскочил от стола, а затем полетел в нос Вальштага, прежде чем снова удариться по земле и попасть в руку Гарри. «Аво!» — моргнул мальчик, в то время как Вальштаг потирал нос, не то чтобы ему было больно, но все равно как-то странно, когда что-то отскакивает от твоего носа. «Попробуй», — сказал Гарри, вновь протянув его мальчику. Мальчик кивнул, затем бросил его на землю. Он отскочил от земли и ударился о стол, но на этот раз он полетел к Наташе, которая поймала его рукой. «Хорошая попытка, малыш!» Она улыбнулась ему, подбрасывая мяч в воздух. Гарри взял его в руку и помахал над ним. «Ну вот, теперь он неразрушим, так что ты его не повредишь», — объяснил Гарри, когда все посмотрели с любопытством на то, что он сделал. «Неразрушим?» — спросила Сив. «Я наложил на него заклинание неразрушимости, оно развеется через несколько лет. Могу я это проверить?» — спросила Сив. «Не стесняйся», — сказал Гарри, ставя его на стол. Затем он отступил назад и позволил ей замахнуться на нее. Меч ударил по мячу, но вместо того, чтобы повредить его, мяч был отправлен в полет, и на этот раз отправившийся в полет мяч отскочил от головы Фандрала в руку Гарри. «Эй, этот шар словно преследует нас», — воскликнул Фандрал. «Мужайся», — ответил Гарри, закатив глаза. Затем он протянул мяч мальчику. «Используй это, чтобы развивать координацию рук и глазомер. Это поможет тебе независимо от того, кем ты решишь стать». «Спасибо, сэр», — улыбнулся мальчик, и они с девочкой ушли, весело разговаривая друг с другом. «Ты, кажется, хорошо ладишь с детьми», — заметила Наташа. «Они менее раздражающие, чем взрослые». Глава 21. Гарри и Наташа наслаждались тем, что проводили время с асгардцами. Они обсуждали многие вещи, такие как битва за Нью-Йорк и различия между жизнью на Асгарде и Земле, а также тот факт, что они называли свой мир Землей, а не Мидгардом. Они обсудили работу Наташи и Гарри, а затем они начали обсуждать еду. Большая часть асгардской пищи состояла из мяса и рыбы плюс некоторые овощи и фрукты, которые они выращивали. Так что, по сути, у них была натуральная и в основном полезная пища. Они были очарованы всеми продуктами, которые описывали Гарри и Наташа. Гарри также узнал о чем-то, что он считал ужасной трагедией. По-видимому, асгардцы никогда не ели пиццу. Наташа была слегка удивлена тем, как асгардцы никогда не ели современную еду, но это имело смысл, поскольку они были по существу на другой планете. Гарри принял это во внимание и решил угостить их. Он наколдовал несколько коробок пиццы, а затем размножил их, чтобы хватило всем. При этом он решил остановиться на простой пицце с сыром, так как ее он любил больше всего. «Вы получите пиццу», — сказал Гарри, бросая коробку с пиццей группе асгардцев. «И вы получите пиццу», — сказал он, когда Наташа дала другой группе коробку. «Вы все получите пиццу», — объявил Гарри, создавая еще большее количество пиццы. «Пицца!» — зааплодировал зал. Пицца была еще одной вещью, которую представил Гарри и которую полюбили асгардцы. Излишне говорить, что Гарри в настоящее время был довольно популярен среди асгардцев. «Должен сказать, я действительно наслаждаюсь этой едой», — сказал Фандрал Тору, с удовольствием поедая кусочек. «Это чудесно!» — воскликнул Вальштагг, держа по ломтику в каждой руке. «Действительно два!» — усмехнулся Тор, кивая в знак согласия. «То, что я испытал в Мидгарде, действительно замечательно, включая еду и напитки. Твой друг-волшебник очень необычен», — с улыбкой заметила Сив. «На первый взгляд он напоминает мне Лаки», — добавила она, и ее улыбка слегка потускнела. «Как так?» — спросил Тор, нахмурившись. «Разве это не очевидно?» — спросила она, откусив еще один кусочек пиццы. Ей потребовалась секунда, чтобы прожевать, прежде чем она заговорила. «Черные волосы, озорная личность, и судя по твоим словам, он любит шутить, и он также любит магию». «Это правда», — признал Вальштагг, слегка нахмурившись, в то время как Тор выглядел задумчивым. «Но одновременно с этим он совсем другой», — добавила Сив задумчиво. «Он не жесток в своих шутках. По крайней мере, они не кажутся жестокими, опять же по твоим словам. Он также, кажется, наслаждается компанией других. Лаки всегда считал, что он лучше нас, он это скрывал, но не всегда у него это получалось. И его глаза также менее жестоки». «Ты смотрела ему в глаза?» — спросил Фандрал дразнящим тоном. «Ну, что я могу сказать?» — сказала Сив небрежным голосом. «После того, как я так долго была рядом с тобой, я не могу не замечать появление настоящих мужчин». «Ха-ха», — выдал Вальштагг, в то время как Тор рассмеялся в свой напиток. Сив выглядела очень довольной собой, в то время как Фандрал послал ей недовольный взгляд. «Она хорошо тебя достала». «Спасибо», — улыбнулась Сив. «Но, как я уже говорила, я не считаю его злым человеком. Кроме того, Тор доверяет ему, поэтому я тоже доверяю ему». «Спасибо», — улыбнулся Тор. «Правда, я уверен, что пицца и виски повлияли на твое отношение к нему». «Почему ты так думаешь?» — невинно спросила Сив, беря еще один кусок пиццы. На следующий день Тор вошел в тронный зал и обнаружил Гарри сидящим на троне и слушающим, как стражник читает ему отчет, в то время как Фридга и Наташа стояли в стороне и разговаривали, также не сводя глаз с Гарри. Тор посмотрел на Гарри, который слушал отчет. Гарри был очень похож на его отца, когда тот сидел на троне. Он спокойно слушал проблему с задумчивым лицом, которая заставляла любого поблизости пытаться задаться вопросом, о чем он думает. Гарри увидел, как он вошел, но сосредоточился на отчете. Стражник сообщил ему о многих проблемах, с которыми ему пришлось иметь дело. Гарри испытывал искушение сказать им, чтобы они подождали, пока проснется один, но решил, что большая часть Асгарда была достаточно добра к нему, чтобы он отплатил за услугу. К счастью, все проблемы были незначительными, и их было легко исправить. В данный момент Наташа была одета в простую асгардскую мантию, не слишком помпезную, скорее изящную и способную подчеркнуть ее красоту. Гарри тем временем решил надеть свой костюм ворона, но с опущенным капюшоном и без маски. Ему, конечно, предложили немного асгардских доспехов, у него было искушение их надеть, потому что он думал, что доспехи выглядят круто, но он отказался от этой идеи, так как у него было достаточно защиты в одежде ворона, а в реальном бою доспехи бы только замедлили его. В данный момент Гарри просто пытался решить, как справиться с незначительным спором между асгардцем по имени Свен Молчаливый и другим асгардцем по имени Плевака. «Хорошо», — наконец сказал Гарри, — «сообщите их семьям, что один находится в один сне и в настоящее время не может с этим справиться. Однако также сделайте им предложение, если они прекратят эту вражду, тогда я приду и устраню ущерб, это займет у меня несколько минут, если все именно так, как ты описал. Скажи им, что я могу вернуть всю их потерянную пищу с помощью магии или, по крайней мере, большую ее часть. Я не знаком с асгардской едой, но я могу хотя бы попробовать воссоздать ее. Также скажи свину, что я могу исцелить его скот. Есть что-нибудь еще? Я уже выслушал 50 разных проблем, так что я надеюсь, что нет». «Нет, сир», — сказал стражник, покачав головой. «Не называй меня сир, и спасибо», — сказал Гарри, кивнув ему. Стражник кивнул и отошел, чтобы начать выполнять все действия, которые ему приказал Гарри. «Мой король», — сказал Тор, подходя к Гарри, останавливаясь перед троном и вставая на колени. «Тор, встань», — сказал Гарри, закатив глаза, «и сотри улыбку со своего раздражающе идеального лица». «Да, мой король», — сказал Тор, продолжая улыбаться, но все же вставая. «Скажи мне, Тор, пока я торчу здесь на троне, ты тратишь время на Джейн?» — спросил Гарри, глядя прищурившись на Тора, который немного нервно сглотнул. «Нет, я не...» — начал было Тор, но был прерван. «Значит, моя жертва была напрасной?» — спросил Гарри, еще больше сузив глаза. «Я здесь присматриваю за королевством, чтобы ты мог провести время с Джейн, а ты говоришь мне, что все это было напрасно». «Нет, я не это имел в виду», — сказал Тор, быстро покачав головой. «Значит, я был на этом троне все это время, пока ты проводил время со своей девушкой?» «Нет, да, перестань мучить его», — рассмеялась Наташа. «Но у меня очень мало радости в жизни», — чуть ли не заскулил Гарри, и Тор снова вспомнил о Локи. Это напомнило ему о том времени, когда Локи превратился в змею и обманом заставил его поднять ее только для того, чтобы получить удар ножом. «Как живет Асгард под властью Гарри?» — спросил свою мать Тор. «Замечательно», — ответила Фридг. «Люди довольны его правлением, хотя в основном потому, что знают, что это временно и скоро вернется один. Однако это не умаляет достижений Гарри, он проделал отличную работу за такое короткое время на посту короля. Он достаточно быстро реагирует на ситуации, есть, конечно, огрехи, но этого и следовало ожидать. Я знал, что ты будешь хорошим королем», — улыбнулся Тор. «Я был главным целый день», — напомнил им Гарри. «Два, если считать вчерашний день», — сказала Наташа. «Я был королем целых полтора дня», — поправился Гарри. «Это вряд ли делает меня хорошим королем, и я признаю, что это не так плохо, как я думал, но это не то, что я хотел бы заниматься долгое время. Кстати, а что обо мне думают люди?» — спросил Гарри. «Судя по тому, что я слышала, то все хорошо», — ответила Фридг. «Да», — кивнул Тор в знак согласия, — «люди Асгарда все еще говорят о храбром и отважном вороне и его превосходной мидгардской еде». «Еда точно была превосходная», — согласилась Наташа. «Ах да, пицца», — ответила Фридг с широкой улыбкой, — Это было довольно приятно. Может быть, ты сможешь приготовить что-нибудь и для Одина», — добавила она, посмотрев на Гарри. «Хорошо, но если он меня разозлит, то она окажется у него в бороде», — ответил Гарри. «Я думаю, это позор, что вы с моим мужем не ладите», — нахмурилась Фрик. «Я не виню никого из вас, но я думаю, что это позор. Мы просто слишком разные», — пожал плечами Гарри. «Я человек, который страдал под властью других, и с тех пор, как пришел сюда, один показал, что не заботится о жизни просто потому, что он выше простых смертных, что я нахожу довольно забавным, так как я единственный бессмертный здесь. Кроме того, он упрямый не в хорошем смысле, он даже не будет рассматривать угрозу, если она противоречит тому, во что он хочет верить. Я не хочу никого обидеть, и, возможно, я ошибаюсь, но это всего лишь мои наблюдения, основанные на том, что я видел до сих пор. «Я понимаю», — сказал Тор. «Отец обычно не такой, он обычно спокойный и мудрый человек, но эта ситуация с эфиром заставила его очень волноваться, и я боюсь, что ты застал его не в лучшем состоянии. Все-таки сон Одина нужен не просто так. Лучше судить о человеке в его худшие времена», — ответил Гарри. «Именно тогда можно увидеть настоящего человека. Я видел людей, которые в своих лучших проявлениях были любимы и обожаемы многими, хотя если бы эти люди видели их в худших проявлениях, они были бы отвратительны. Например, я знал человека по имени Гилдерой Локхарт, он был одним из моих учителей, когда мне было 12. Он был очень популярным и считался очень известным и могущественным волшебником с удивительными способностями, но он не показывал ничего отдаленно похожего на эти вещи, когда преподавал нам. Оказалось, что он был просто мошенником, который присваивал себе достижения других людей». «Правда?» – спросила с удивлением в голосе Фрик. «Да», – кивнул Гарри, – «он находил людей, которые делали добрые дела, а потом стирал их память и присваивал их заслуги себе. Но потом его воспоминания были стерты, когда он попытался сделать то же самое со мной. К счастью, он использовал сломанную палочку, и заклинание дало обратный эффект, отчего он потерял все свои воспоминания». «Ты не пользуешься палочкой?» — заметил Тор. «Раньше я еще как пользовался», — ответил Гарри. «Мой народ использовал палочки как фокусировщик для нашей магии, но я сильно отличаюсь от обычных ведьм и волшебников». «Хм, я полагаю, так оно и есть», — сказала Фридга. «Но использование фокусировщика не делает человека слабее, даже Тор использует свой молот, чтобы помочь сфокусировать свою молнию». «Хм», — сказал Гарри, взглянув на Мьёльнир, молот Тора, который в данный момент был в руке Тора. «Это впечатляющий молот, что не говори, но это удивительное оружие». «Да», — гордо улыбнулся Тор. «Он сделан из металла под названием Уру и выковано в сердце умирающей звезды в Нидавеллире». «Нидавеллир?» — спросила Наташа. «Родной мир гномов», — ответила Фрик. «Они создали его для тебя?» — спросил Гарри, указав на молот Тора. «Впечатляет, сколько это стоило». «Они создали этот молот из-за уважения к моему отцу», — ответил Тор. «Я уверен, что смогу убедить их сделать оружие и для тебя». «Для меня?» — спросил Гарри. «Конечно», — ответил Тор, — «ты был бы еще более свирепым воином с асгардским оружием. Возможно, мечом». «Нет», — сказал Гарри, покачав головой, — «я могу использовать мечи, но они настолько переоценены, плюс они напоминают мне о том, как я впервые использовал меч». «Что случилось, когда ты в первый раз воспользовался мечом?» «Мой кузен Дадли взял его и сказал, что только ему позволено играть с классными игрушками, что было довольно обидно. Я очень хотел поиграть с ним», — сказал Гарри, нахмурившись. «О, и меня укусила самая ядовитая змея, известная волшебником, когда я использовал меч во второй раз», — подумав, добавил он. «Так что я бы предпочел обойтись без меча. Кроме того, твой отец явно будет недоволен. А что, если гномы захотят плату? Я попрошу их сделать для тебя оружие», — сказал Тор. «Кроме того, ты можешь считать это подарком. Не только за то, что сражался вместе со мной в Мидгарде, но и за твои услуги Асгарду и за то, что ты мой союзник. Они смогут сделать оружие из любого материала?» — спросил Гарри, и выражение его лица говорило им, что он думает о чем-то, что, вероятно, их заинтересует. «Да, они делают лучшие оружие из всех возможных материалов». «Ха», — сказал Гарри, издав короткий смешок. «Блестяще, как быстро они могут это сделать. Это зависит от оружия, но для них это не займет слишком много времени». «Тор», — сказал Гарри, телепортировавшись к нему и притянув его поближе, что-то прошептал ему на ухо. Женщины наблюдали, как лицо Тора медленно сменилось со спокойного на недоверчивое и даже немного шокированное. «Это великолепно», в конце концов выпалил Тор, на его лице все еще было недоверие, но теперь еще было и волнение. «Ты можешь сделать материал для ядра?» – спросил он. «Ага», – усмехнулся Гарри, «как ты думаешь, они смогут это сделать?» «Да», – сказал Тор, быстро закивав, прежде чем на его лице появилась хмурость, хотя отец точно не будет счастлив. «Ах, прости, Тор, я...» «Не извиняйся», — оборвала его Фрик. «Гарри Блэк, ты собираешься каким-то образом навредить Асгарду или его жителям?» «Нет», — честно ответил Гарри. «Ну, может быть, шутка или две, но на этом все». «Тор», — обратилась Фрик к сыну, — «ты доверяешь этому человеку?» «Я доверю ему свою жизнь», — ответил Тор. «Он хороший человек с добрым сердцем и хороший лидер, за которым я пойду в любой в бой. У тебя есть мое разрешение взять и использовать все, что нужно для этого твоего оружия», сказала Фрик Гарри. «Не беспокойся об Одине, я разберусь с ним и его неудовольствием. Мэм, я ценю это предложение, но не считаю правильным позволять страдать из-за меня», ответил Гарри. «О, не волнуйся», усмехнулась Фригга. «Если бы я не знала, как обращаться с Одином после стольких лет совместной жизни, то какая я была бы жена? Я буду в порядке, мой дорогой, ты и Тор идите вперед. Я позову тебя с помощью зеркала, если ты понадобишься». «Еще раз спасибо», сказал Гарри, улыбнувшись ей и поклонился. «Наташа, ты с нами?» спросил Гарри. «Нет, спасибо», вежливо отказалась Наташа. «Я пока останусь здесь». «Решать тебе», сказал Гарри, прежде чем повернуться к Тору. «Веди», сказал Гарри, и они вышли. «Такой интересный мужчина», сказала Фрик к Наташе. «Верно», согласилась она с улыбкой. «Какое у тебя о нем впечатление?» «Добрый, озорной, храбрый», ответила Фрик. «Наряду с некоторыми другими подходящими прилагательными, к тому же я слышал о том, как он и мой муж впервые встретились. Один привык к тому, что он главный и никто его не допрашивает. Для него было настоящим шоком, что этот чужак, мидгардец, противостоял ему. Хотя, когда я смотрю на него, я чувствую что-то гораздо более сложное под поверхностью. Скажи мне, ты знаешь, почему он продолжает посылать на меня задумчивые взгляды, когда думает, что я не вижу?» Наташа повернулась к ней, приподняв бровь. «Не те взгляды, о которых тебе стоит беспокоиться», добавила Фрик с легкой улыбкой. «Это просто рефлекторные взгляды, я даже не уверена, знает ли он, что делает это. Но я давно научилась читать людей, я могу сказать о настроении Одина и моих детей, просто взглянув на них. Взгляд Гарри напоминает мне взгляд маленьких детей, когда они видят, как другие родители дают своим детям то, чего хотят они». «Ах», — сказала Наташа, когда понимание настигло ее, «когда Гарри был маленьким, он потерял родителей. Ты думаешь, он видит во мне мать?» «Нет, но его мать всегда описывали как красивую и сильную, но добрую женщину», — ответила Наташа с легкой улыбкой. «Ты, кажется, подходишь под это описание. Гарри пытается скрыть это, но он очень эмоциональный человек. Я думаю, он просто представляет свою собственную мать, когда смотрит на тебя. Кстати, как продвигается ваше с ним обучение магии?» «Он очень умный человек», сказала с улыбкой Фрик. «Он довольно быстро усвоил мои уроки. Я дала ему некоторые основы для практики, так что через некоторое время он сможет создавать свои собственные иллюзии». «Отлично», саркастически сказала Наташа. «Теперь мне придется иметь дело с двумя Гарри одновременно». «Мои извинения, дорогая», ответила Фрик с легким смешком, прежде чем ее лицо стало серьезным. «Я должна предупредить тебя, что сила Гарри вскоре может стать проблемой». «Что ты имеешь в виду?» спросила Наташа с явным замешательством. «У мальчика есть две вещи, которые могут изменить любую ситуацию, в которой он находится. Сила и воля. Его магия очень сильна, и он может превращать вещи в любую форму, которую он пожелает, то есть простым жестом он может создавать вещи, изменять вещи. Сейчас он силен, но я вижу, что его сила все еще растет». «Да», кивнула Наташа, «он рассказал мне, как его тело и магия приспосабливаются и становятся сильнее. Он говорит о своей магии, как о живой, в битве за Нью-Йорк». «Нью-Йорк?» спросила Фригга. «Место, расположенное в Мидгарде, где мы сражались», объяснила Наташа. «Ясно, продолжай». «Ну, в битве он потерял сознание и был пойман в ловушку по другую сторону портала, но вскоре его тело телепортировалось прямо ко мне, но при этом он все еще был без сознания. Мы предполагаем, что его магия отреагировала на его желание и вернула его обратно. Блестящая история, она прекрасно показывает, что я пытаюсь сказать. Он может формировать саму ткань реальности несколькими мыслями, к примеру, асгардская магия обычно требует очень много времени на обучение ей, но он буквально впитывает то, чему я его учу. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы научить его нескольким вещам, а затем, как только вы двое уйдете, он сможет практиковаться самостоятельно и в конечном итоге научиться создавать иллюзии в течение года. Однако после нашего первого урока я думаю, что он, вероятно, сможет научиться делать их еще до того, как вы покинете Асгард. Так, что вполне вероятно, что в будущем ему может понадобиться твоя помощь. Каким образом я должна ему помочь? Веди его, моя дорогая, ответила Фрик, глядя Наташе прямо в глаза. Что бы ты ни делала, всегда старайся, чтобы он оставался верен себе. Я не говорю, не позволяя ему измениться, я просто говорю, что ты не должна позволять ему изменить себе. Прошло 2 дня, с Гарри несколько раз связывались по зеркалам, чтобы разобраться с проблемами, большинство из которых были незначительными, но ему также пришлось иметь дело с 2 рейдами на Асгард. Он быстро остановил их сам, хотя сопровождали его Тор, Сиф, Фандрал вместе с несколькими асгардскими воинами. Наташа не пришла, так как была достаточно умна, чтобы понять, что это было не в ее лиге. В конце концов один проснулся, и когда он вошел в тронный зал, то был немедленно встречен стражниками, которые поклонились ему. Затем он увидел Фрик, которая разговаривала с Наташей, хотя обе остановили свой разговор, увидев его. «Ах, муж, как прошел твой сон?» — спросила Фрик за место приветствия. «Бывало и получше», — ответил один, не обращая внимания на Наташу. «Что произошло с тех пор, как я лег спать? Где волшебник?» «Ничего такого, о чем тебе стоило бы беспокоиться», — ответила Фрик. «Несколько мелких проблем здесь и там, но Гарри справился с ними быстро и эффективно. Например, какие?» Спросил один, приподняв бровь. «Между свином и плевакой началась еще одна вражда», сообщила ему Фрик, закатив глаза. «Еще одна?» На этот раз один тоже закатил глаза. «Временами мне кажется, что им просто нравится враждовать друг с другом. Возможно, и так», кивнула Фрикга. «Но, как я уже сказала, Гарри справился с этим. Также произошло несколько набегов, но с ними тоже справились. Гарри зарекомендовал себя хорошим правителем». «Хм», — фыркнул один, «несколько дней без проблем не делают его хорошим лидером. Где он?» «Он с Тором. Значит, он оставил свой пост?» — прервал ее один. «Нет», — сказала Наташа, «я говорил не с тобой, но отвечаю я, и он не покинул своего поста. Он остался с Тором, но он оставил зеркала, чтобы связаться с ним, если это необходимо, или если есть что-то, что он должен сделать как король». «Один», — прервала Фрик, прежде чем они начали спорить. «Это правда». Она указала на зеркало, лежащее на троне. «Если мы просто назовем его имя, то он появится в этом зеркале». «Где он сейчас?» — спросил один, сев на свой трон, предварительно приподняв зеркало и бросив его Наташе. «Он послал ворона сказать, что будет здесь через несколько минут», — ответила Фрик. «Люди Асгарда были довольны его присутствием». «Правда?» — спросил один с более чем небольшим удивлением в голосе. «Да, дети любят его, и он познакомил нас с новой едой и напитками. Текущие фавориты – огненный виски и пицца. Первый – напиток волшебников, а другой – пища, которую можно найти на Мидгарде. Оба чрезвычайно приятны. Он также проводил время с людьми Асгарда, включая друзей Тора. А как там смертная? Та, которую принес Тор. Ее зовут Джейн», – напомнила ему Наташа. «Эфир все еще внутри нее, но пока она жива и здорова», — ответила Фрик. Дальнейший разговор был прерван открывающимися дверями, но они не просто открылись. Они распахнулись, и 2 стражника влетели внутрь и приземлились на спины. Один поднялся на ноги как раз в тот момент, когда все приготовились к бою. Гарри вошел медленными и уверенными шагами, расправив плечи и выпятив грудь с высоко поднятой головой. Гарри сделал несколько шагов вперед, затем остановился и помог стражникам подняться на ноги. «Спасибо, что подыграли мне», — сказал он им, наколдовывая коробку пиццы. «Вот ваша плата», — добавил он, отдавая им коробку, после чего они приняли ее с улыбкой и вышли. «Что это было?» — спросила Наташа. «Драматическое появление», — ответил с улыбкой Гарри, как только Тор вошел. «Ну, это, конечно, было драматично», — прокомментировал с улыбкой Тор, и лишь затем он заметил Одина. «Ах, «Привет, отец, надеюсь, ты хорошо выспался. Бывало и получше», — сказал один, повторяя свой предыдущий ответ. «Где вы были?» «Получали кое-что ценное», — ответил Тор, и его улыбка стала шире. «Где он?» — спросила Наташа, которая точно знала, о чем они говорят. «Он оставил его на полу снаружи по какой-то неизвестной мне причине», — ответил Тор. «О чем вы трое говорите?» — спросил один, нахмурившись. «Эй, он тоже заслуживает драматического вступления», — сказал Гарри Тору. Затем Гарри повернулся к открытым дверям и протянул руку. Через секунду что-то появилось в его руке. Гарри с улыбкой взял его и показал всем присутствующим. Наташа посмотрела на него. Это был топор, необычный, но все же это действительно был топор. Бородатый топор, как называли такой вид топоров викинги. Металлическая часть топора была серебряной и, казалось, была сделана из того же материала, что и молот Тора. Уру, если она правильно помнила, головка топора также имела красную сердцевину в центре и рунические узоры по всему нему. Она посмотрела на коричневую ручку и узнала в ней ветку дерева, которую Гарри взял с дерева Игдрасиль так. Вот для чего она была нужна Гарри, поняла она. На рукояти сверху донизу было продето что-то серебряное. «Круто, да?» — спросил Гарри, усмехнувшись. «Что ты наделал?» — спросил медленно один, и его голос был полон гнева. «Завел себе новое оружие», — весело сказал Гарри, то ли не замечая, то ли игнорируя тон Одина. «Выглядит очень впечатляюще», — прокомментировала Фридга. «Расскажи мне о нем». «Ну, головка топора сделана из уру», — радостно начал объяснять Гарри, «из того же материала, что и молот Тора. Но это еще не все. Обратите внимание на красную сердцевину, которая сделана из вибраниума». «Вибраниум? Как щит Кэпа? Где ты взял вибраниум?» — выпалила Наташа. «Я сам создал его», — ухмыльнулся Гарри. «Его было намного труднее сделать, чем золото, но я сделал это». «Значит, ты можешь делать вибраниум, когда захочешь». «Это так», — кивнул Гарри. «Я никогда не пробовал его создавать до этого раза. Но в любом случае, вибраниум хорош тем, что поглощает вибрации каждого удара и устраняет отдачу, которая посылается через оружие с каждым ударом. Что касается рукояти, то это ветвь мирового древа Игдрасиль». «Что?» — прогремел голос Одина, заставив всех вздрогнуть. «Ну, почти всех». «Тише», — сказал ему Гарри, как ребенку, «сейчас говорю я». Затем он повернулся к Наташе и Фрик. «Я также встроил мифрил в рукоять», — сказал Гарри, указав на серебро рукояти. «Это очень мощный магический металл. Некоторые говорят, что это чистая магия в физической форме. Может быть, так оно и есть, но этот металл, плюс очень мощная древесина Игдрасиля, не говоря уже о уру в головке топора, превратила этот топор в очень мощный магический фокусировщик. Я могу направить свою магию прямо из рукояти в головку топора. Но это еще не все». «Еще не все?» — спросили три человека одновременно, Наташа и Фридга с любопытством и ожиданием, в то время как один сказал это с растущей головной болью. «Нет», — сказал Гарри, покачав головой, «топор тоже был сделан из ларца древних зим». «Что?» — закричал один. «Ты очень груб», — сказал Гарри, нахмурившись, прежде чем повернуться к Фридке и Наташе. «Как я уже говорил, теперь у него есть некоторые ледяные силы, так что в следующий раз, когда какой-нибудь асгардец разозлит меня, то будет обедать в холодной пицце. С тех пор, как мы сюда попали, слишком много внимания уделяется пицце», — сказала Наташа. «Никогда не бывает слишком много пицце», — тут же сказал Гарри. «В любом случае, у него есть ледяная сила, и она может питаться магией, так что если моя магия растет, то растет и сила топора, и, учитывая, как я постоянно расту в силе». Гарри замолчал и жестом указал на топор. «Топор будет расти в силе вместе с тобой», — закончила Фридга, когда ее осенило. «Так и есть», — подтвердил с улыбкой Гарри. «И раз головка топора и так почти неразрушима, а рукоять, нет, я наложил на нее несколько заклинаний неразрушимости и добавил несколько рун, которые соединили эти заклинания с моей жизненной силой, так что пока я жив, она не сможет сломаться перерыв. Теперь обратите внимание на руны, которые я поместил на головку топора, они позволят мне использовать его как палочку. Это было мне не сильно нужно, но я решил все равно сделать это. Благодаря ларцу легче использовать лед, но я также могу использовать другую магию, такую как огонь и молния. Плюс лучшая часть, это то, что я кровно привязал его к себе». «Кровно?» — спросила Наташа. «Да, ну, я просмотрел несколько книг по асгардским чарам, включая те, которые использовались на молоте Тора. В моем изначальном мире волшебники и ведьмы могли использовать привязку кровью. Я же пытался смешать две магии. Это было опасно, сказала Фрик, нахмурившись. Ты мог умереть. Да, но, я бессмертный, сказал с легкой улыбкой Гарри и пожал плечами. Точно, уступила Фридга, но я бы предпочла, чтобы ты связался со мной, прежде чем использовать асгардскую магию в первый раз, и особенно если ты объединял ее с другим типом магии. Да, мэм, кивнул Гарри, хотя я не использовал ее в первый раз на этом топоре, я практиковался с ломом оружия, который у них был, прежде чем сделать это на этом. Потребовалось несколько попыток. 35, кашлянул в руку Тор, но в конце концов у меня все получилось, сказал Гарри, игнорируя Тора. Плюс кровная привязка работает по-другому, моя магия течет через все мое тело, включая мою кровь. Если кто-то украдет мою кровь и попытается использовать топор, то моя кровь поймет это благодаря моей магии. Твоя кровь изменится? Спросила Наташа. Вроде того, сказал Гарри, перемена настолько тонкая, что ты не заметишь, но топор заметит. Это действительно впечатляющее оружие, сказал Тор, равное моему собственному. Пожалуйста, оно даже лучше, чем твое, усмехнулся Гарри. Спорно, фыркнул Тор. Ну, я и спорю, что это так, сказал Гарри, прежде чем повернуться к остальным. Подводя итог, рукоять от мирового древа, головка Ру с ядром виброниума, ледяная шкатулка для получения ледяных сил, мифрил, продетый через рукоять, плюс различные магические руны и чары по всей рукояти и головке, плюс это очень мощный магический фокусировщик, который со временем станет сильнее и кровью привязан ко мне. Довольно круто, правда? Кто дал тебе разрешение сделать это? Кто позволил тебе использовать так много ценных материалов для этого оружия? Спросил один с яростным выражением лица, ярость на написание на котором могла поспорить только с яростью в его голосе. Это я сделал, отец, храбро сказал Тор. Я тоже разрешила это, сказала Фридга, когда один начал открывать рот, после чего он потрясенно повернулся к жене. Мой король, произнес голос, все обернулись и увидели Хеймдалля, стоящего в дверях. Хеймдалль, что ты здесь делаешь? Спросил один. Я пришел сказать вам, что я также разрешил сделать это оружие, ответил Хеймдалль. Что? Да, когда волшебник был в комнате с деревом, ветка сама упала ему на голову. Он выкрикнул мое имя, чтобы я знал, что он берет ветку, и сообщил мне, что если я хочу, чтобы ветка была возвращена, мне просто нужно сказать об этом. Я ничего не говорил и никому не сообщал. Один зарычал на секунду, прежде чем повернуться к Гарри. Этот топор будет возвращен в Асгард. Не будет, ответил Гарри. Это не обсуждается. Спорно. Его создали мы с гномами, а не ты. Ты сделал это с помощью магии Асгарда, наших материалов и артефактов. С разрешения принца и королевы плюс Хеймдалля, парировал Гарри, два члена королевской семьи Асгарда плюс его привратник разрешили мне получить эти материалы в подарок. Это подарок Асгарда и подарок мне, и тебе точно не понравится, какое сообщение распространится, если ты заберешь его у меня, закончил Гарри с самодовольной улыбкой. Вон, взревел один, я хочу, чтобы ты и твои смертные подружки покинули этот дворец. Гарри, Наташа, сказала Фрик, может быть, вам обоим пойти прогуляться, пока мы с сыном поговорим с мужем. Как скажешь, сказал Гарри, прежде чем телепортироваться к Наташе, он взял руку Фрик в свою и слегка поцеловал ее, прежде чем отпустить и телепортировать себя и Наташу прочь. Может быть, вы все скажете мне, о чем именно вы думали, отдавая ему такое опасное оружие? Спросил один холодным и смертельно опасным тоном. «Отец, он мой друг и союзник», сказал Тор. «Но он не друг Асгарда и не его союзник», возразил один. «Вот тут вы ошибаетесь, мой король», сказал Хеймдалль. «Волшебник завел много друзей, пока ты был во сне Одина. Пока что в Асгарде есть три типа людей. Те, кому он нравится, те, кто с ним не встречался, и вы. Вы пока единственный человек, которому он не нравится», не считая Локи, и я полагаю, что это нормально, дать ему такое опасное оружие. Потребовал ответа один. Некоторые люди любят его, потому что он приносит мидгардскую еду. Это недостаточно веская причина, чтобы дать ему оружие, которое однажды может стать самым опасным оружием в истории.